Сонечка, пишу тебя на океане. О, если бы это могло звучать, пишу тебе с океана, но нет. Пишу тебя на океане, на котором ты никогда не была и не будешь. По краям его, а главное, на островах его, живет много черных глаз. Моряки знают. Ее смех был так близок к слезам, а слезы так близки к смеху, хотя я не помню, чтобы видела их льющимися. Можно было бы сказать, ее глаза были слишком горячими, чтобы дать слезам пролиться, что они сразу высушивали их. И потому эти прекрасные глаза, всегда готовые плакать, не были влажными, напротив. Блестя слезами, они излучали жар, являли собой образ излучения тепла, а не влажности, ибо при всем своем доброжелательстве, недоброжелательстве других, она ухитрялась не пролить ни единой слезинки. И все же прекрасные, прекрасные, подобные виноградинам, и, уверяю вас, они были обжигающими, и при виде ее хотелось смеяться от наслаждения. Это и есть, вероятно, плакать жаркими слезами. Значит, я видела человеческое существо, у которого слезы были действительно жаркими, у всех прочих, у меня, у остальных. Они холодные или теплые, а у нее были обжигающие, и так силен был жар ее щек, что они казались розовыми, горячие, как кровь, круглые, как жемчуг, соленые, как море. Можно было сказать, что она плакала по-моцартовски. А вот что о Сонечке в глазах говорит Эдмон Абу в своем чудесном «Короле гор». Какие у нее были глаза, любезный господин! Ради вашего же спокойствия желаю вам никогда не повстречать подобных. Они не были ни синими, ни черными, но цвета особенного, единственного, нарочно для них созданного. Они были темными, пламенными и бархатистыми. Такой цвет встречается лишь в сибирских гранатах и в некоторых садовых цветах. Я вам покажу скабиозу и сорт штакрозы, почти черный, которые напоминают, хотя и не передают точно чудесный оттенок ее глаз. Если вы когда-нибудь бывали в кузнице в полночь, вы должны были заметить тот странный коричневый блеск, который отбрасывает стальная пластина, раскаленная до красна. Вот это будет точно цвет ее глаз. Вся мудрость женщины и вся невинность ребенка читались в них, как в книге. Но это была такая книга, от долгого чтения которой можно было ослепнуть. Ее взор сжигал. Это так же верно, как то, что меня зовут Герман. Под таким взглядом могли бы созреть персики в вашем саду. Понятен теперь возглас Павлика? Знай, что готов я на любой костер взойти, лишь только бы мне знать, что будут на меня глядеть твои глаза. Мое же скромное. Глаза карие, цвета конского каштана, с чем-то золотым на дне, темно-карие с на дне янтарем, не балтийским, восточным, красным, почти черные с на дне красным золотом, которое временами всплывало, янтарь растапливался, глаза с на дне топленым, потопленным янтарем. Еще скажу, глаза немножко жмурые, слишком много было ресниц, казалось, они ей мешали глядеть, но также мало мешали нам их глаза видеть, как лучи мешают видеть звезду. И еще одно. Даже когда они плакали, эти глаза смеялись, поэтому их слезам не верили. Москва слезам не верит. Та Москва тем слезам не поверила. Поверила я одна. Ей вообще не доверяли. Они вообще на мои бьющие по всем площадям восторги отзывались сдержанно. Да и сдержанно-то из почтения ко мне, сдерживая явный суд и осуждение. Да, очень талантливая. Да, но, знаете, актриса только на свои роли, на самое себя. Ведь она себя играет, значит, не играет вовсе. Она просто живет. Ведь Сонечка в комнате и Сонечка на сцене.